житие преподобного Пимена Постника. Память его празднуется 8-21 мая. Преподобный Пимен Постник Печерский имел ту благодать, что один раз в седмицу вкушал пищу, и то в малом количестве, и непрестанно исполнял монастырское послушание, никогда не ослабевал от труда и поста. Днем он молол муку в жерновах, носил на себе дрова для братьев, а ночью подвязался в молитвах, за которые труды в небе почивают, сподобившись получить вечное блаженство. Мощи святого покоятся в дальних пещерах. Память его совершается также 28 августа, 10 сентября.